Глава 7. С тех пор, как Доуп, словно ангел, просто явился и спас ее, Шарлин почувствовала себя счастливой, как никогда. Она больше не боялась быть счастливой. Отныне девушка знала, что никогда не будет брошена на произвол судьбы. И еще она больше не была грешницей. Дин не был убийцей. И поскольку отец жив, было приятно сознавать, что он благополучно отделался. Если это знание дала им известность, то можно было быть благодарными ей. Читать об окончательном падении Флоры Ли было грустно, но не неожиданно. Шарлин пошлет ей денег, но будет уверена, что та не побеспокоит Дина вновь. Самое лучшее во всех этих новостях то, что они с Дином могут быть вместе. И не было ничего дурного в том, что они любили друг друга. Новости были такие хорошие, такие огромные, что к ним надо было привыкнуть. Шарлин сидела рядом с Дином и некоторое время пыталась дать ему возможность все осознать. Они расположились во дворе дома в безопасной ночной темноте. Ночь — единственное время, когда пленники скандала могли выходить во двор без риска, что их сфотографируют. Дин, у меня для тебя хорошие новости. Я тебе не сестра. Дин печально взглянул на Шарлин. Я не твой брат? Не. Мама говорила нам и отцу неправду. Но я хочу быть твоим братом. Нет, Дин. Братья и сестры не спят вместе. На мгновение Шарлин очень хотелось услышать от Дина романтическое признание. Услышать, как он ее любит, как она ему нужна, как он будет ухаживать за ней с цветами и подарками. Но говорили только глаза Дина. Шарлин поняла, что он чувствует, и вздохнула. — Дин, ты хочешь остаться со мной навсегда? — спросила она. — Конечно, Шарлин, ты знаешь это. Я думаю, мы могли бы пожениться. Я могла бы быть твоей женой, а не сестрой. Дин молчал. Ты не можешь быть обеими сразу? Нет, так не получится. Хорошо, тогда давай поженимся. Это не было романтическим предложением, но оно было неподдельным и внушающим доверие. Ты говоришь серьезно, Дин? Ты хочешь этого? Конечно, да. Шарлин улыбнулась и взяла его за руку. И здесь, в темноте, позади дома, посреди прекрасного сада, Шарлин переполнила такая любовь к Дину, такое глубокое, полное и чистое волнение любви, что она на миг подумала, что не сможет больше жить. Ей казалось, что сердце ее разорвется. Шарлин стояла, жадно впитывая переполненность и боль. Дин не был совершенством. Она знала, в молодом человеке не было того, что большинство женщин ищут в мужчине. Но он был тем, кого любила Шарлин и кого она желала. Его доброта, чистота и простота были для нее самыми важными на свете. Дин был ее якорем и ее компасом. Он был тем, кто помогал девушке выстоять в опасном водовороте. В день присуждения наград Эмми Шарлин проснулась с чувством радости и благодарности. Копии поздравлений с днем рождения и соответствующих заявлений появились в печати, и неизбежно хлынул новый поток рекламы. Поздравления были тяжелым испытанием. Но после завтрака Доуп настоял, что она должна пойти и пойти вместе с Дином. Но я никогда не беру его на деловую чепуху. Нет причины не сделать это сейчас. Но он возненавидит это. Так же, как и ты. Дин взрослый человек. Доуп Самуэлс. Я не хочу никаких поздравлений, и я не хочу идти на вечер, где все будут смотреть на меня, как на ненормальную. Все, что я хочу...» Она сделала паузу, тщательно обдумывая слова. «Жить спокойно, за городом, на ранчо, с лошадьми для Дина, с кучей собак, со множеством деревьев, с открытыми полями, озерами и холмами. И вокруг бегает много ребятишек. Они не обязательно должны быть моими. Просто им негде больше играть. И никаких других людей. Только ты рядом. И никаких модных магазинов или изысканных вечеров, или пустых журналов. Я хочу немного мира и покоя для Дина и для себя. Остаться одной и никогда вновь не надевать официальный костюм». Она сделала паузу, представляя себе это. «Ты когда-нибудь танцевал джигу, Доуп?» «Нет». «Я никогда не оставался на одном месте так долго, чтобы можно было научиться». «А я бы хотела научиться. Я всегда хотела, но так и не собралась. Теперь, если у Дина и у меня будет прекрасный загородный дом, мы сможем научиться танцевать и немного повеселиться. И, возможно, скоро мы сможем себе это позволить». Шарлин не хотела, чтобы Доуп чувствовал себя виноватым за деньги, которые она ему одолжила, и девушка замолкла. Но Доуп, казалось, даже не помнил о деньгах. «Это все возможно, Шарлин, и даже скорее, чем ты думаешь. Сейчас все, что ты можешь сделать, это показать вечером, как ты владеешь ситуацией. Поверь мне, 90% этих ублюдков, прости, дорогая, 90% поверят в тебя. Неважно, что они будут говорить или писать. Для того, чтобы что-то значить в этом городе, это одна из истин, которую я усвоил, ты должна действовать так, будто тебе наплевать на них. И они съедят это». Шарлин внимательно слушала Доуба и должна была с ним согласиться. Впрочем, она всегда соглашалась с Доубом, поскольку обычно он был прав. «Но я все еще чувствую себя как ненормальная». «Хорошо, милая, если говорить честно, то это так и есть. С тех пор, как ты впервые встала перед телевизионной камерой. Это можно сказать про любую другую, теле- или кинозвезду. Все ненормальные. Но ты одна из самых притягательных и красивейших женщин Америки. Ты можешь идти, высоко держа голову. Большинство женщин, которые придут туда вечером, с восторгом хоть на минуту поменялись бы с тобой местами. И это показывает, насколько они на самом деле больны. Это не настоящий мир, Шарлин. Не заблуждайся. Это даже не планета Земля. Мы находимся на какой-то отдельной планете, вращающейся вокруг Солнца в обратном направлении, да еще со скоростью в 10 раз больше обычной. Женщина в этом городе стареет за 2 или за 3 года вместо 2 или 3 десятилетий. Это город вывихнутых. Только ты и я знаем это. Каждый из тех, кого другие дергают за веревочки, думает, что он в небесах. Доуп сделал паузу. Слава богу, Шарлин чувствовала себя лучше. И никто из обитателей Голливуда не достоин того, чтобы чистить тебе обувь. Может быть, Джан Мур. Звучит так, будто она получила какие-то преимущества. Но и это ложь. Глаза Шарлин наполнились слезами. «Доуп, ты милый человек. Ты достоин самого лучшего в жизни. Если мы куда-нибудь и уедем, то только с тобой. Хорошо?» Она подождала, пока Доуп кивнул. Была ли это краска смущения? Шарлин поднялась, поцеловала его в щеку и уже хотела выйти из комнаты, но Доу постановил ее. «Шарлин, сегодня вечером, после того, как вся эта кутерьма закончится, мы с тобой должны очень хорошо все обсудить. У меня есть маленький, но очень приятный для тебя сюрприз. Подготовься. Поговорим, когда все закончится». Шарлин подбежала к Доубу и поцеловала его. Возможно, из-за Доуба она потеряет много денег, но теперь это не имело значения. Он был хорошим другом, одним из тех, кто доказал свою преданность, и Шарлин любила его. «Спасибо тебе за все», — сказала она и пошла переодеваться. Джан проснулась утром в день награждения Эмми в ознобе. Вечером накануне она приняла две таблетки Ксенекса, но не это вызвало озноб, от которого ее трясло. Джан просто была не в состоянии собраться или сосредоточиться. Она набрала номер телефона Шарлин, рука ее тряслась так, что бедняжка дважды перепутала номер. Когда Шарлин ответила, Джан еле смогла выдавить «Привет». «Приходи, Джан. Все в порядке», — сказала Шарлин. Когда они говорили в последний раз, Шарлин согласилась, что жизнь не так уж и плоха. «Ты собираешься?» — спросила Джан. Ничего не нужно было объяснять. Шарлин прекрасно знала, о чем речь. «Да, я иду с Дином. А как ты, Джан? Идем с нами?» «Не знаю, с кем я пойду. Сай сказал, что он что-то обеспечит, но я не согласилась. Лабрек предложил быть моим кавалером, но это слишком — идти в свет под ручку со своим платным телохранителем. О, Джан, идем с нами. Я попрошу Доуба сопровождать тебя. Он хороший друг. Что ты скажешь? Мы не можем позволить, чтобы вся слава досталась Лайле». «Не знаю. Я перезвоню». Джан повесила трубку и походила по комнате. Она дрожала. В этом доме всегда было холодно. Джан ненавидела его. Сможет ли она предстать сегодня вечером перед барракудами? Может ли Джан позволить себе не сделать этого? Счастливая Шарлин. Ее избавили. Никто не может избавить Джан. И что она наденет, если пойдет сегодня вечером? Это не такой легкомысленный вопрос, как кажется. Единственный смысл показа состоит в том, чтобы продемонстрировать, что она выглядит хорошо, чувствует себя хорошо, что она в порядке. Но удастся ли ей выглядеть хорошо? Без Май у Джан не было советчика и не было уверенности в собственном выборе. «Надо смотреть правде в лицо», — сказала она себе. «Когда Май умерла, ты потеряла и своего лучшего друга, и свой стиль». «Со всем этим так много хлопот. Найти хорошее платье, сделать прическу, маникюр, педикюр, макияж, подобрать духи, украшения, все в целом». Джан просто измучилась, думая об этом. А потом... Потом начнется тяжелое испытание. На нее будут смотреть, и ее будут оценивать 30 или 40 миллионов человек. Джан представила, как приближаются камеры, как комментатор начинает свой скандальный рассказ, как зрители дома у экранов смотрят во все глаза на сигнальное табло, и как камеры подогревают зрителей, показывая крупным планом проигравших, когда будут объявлены имена победителей. «Нет», — простонала Джан, прошла в спальню и рухнула там на постель. Она достала еще две таблетки Ксенекса и проглотила их, не запивая. Прошло еще больше часа. И вот зазвонил телефон. Джан подняла трубку, будто это была ядовитая змея. «Алло», — нерешительно произнесла она. «Джан? О, слава богу! Это Брюстер». «Брюстер? «О, Боже, Брюстер! Так радостно слышать тебя!» Тепло заполнило все ее тело. Это было просто физическое ощущение. «Брюстер, привет!» — повторила она. «У тебя все в порядке, Джан?» — спросил Мур. Телефон щелкнул и затрещал от помех. «Он, должно быть, звонит издалека». «Из Южной Америки», — подумала Джан. «Брюстер там, в командировке?» «Как хорошо, что он позвонил». «У тебя все в порядке?» — повторил доктор Мур. «Я так растеряна, Брюстер. Это звучит глупо, но я чувствую конец». «Какой конец?» — спросил он. «Джан, я едва слышу тебя. О каком конце ты говорила? Жизнь кончается. О, Брюстер, мне так плохо. Ничего в жизни не получается так, как я хочу. У меня был второй шанс, и я упустила его. Я просто не смогла успешно использовать его». Голос ее дрожал. Даже ей он казался слабым и далеким. «Ужасная связь!» — прокричал Брюстер. «Нас разъединяют! Что ты сказала? Тебе что-то удалось?» «Брюстер, тебе не стыдно за меня? Этот ужасный фильм, и сейчас это бульварное шоу. Они не сводят тебя с ума. Я не разрушила твою жизнь?» «Правильнее сказать, не разрушила ли я твою?» «Ты в порядке, Джан?» «Ты меня еще любишь, Брюстер?» «Конечно, да, Джан, я...» Брюстер умолк. «Брюстер, Брюстер, ты здесь?» Прошла еще одна волна помех, потом связь прервалась. Она тупо трясла телефонную трубку. «Брюстер, Брюстер!» — кричала она. Но его не было. Джан стала всхлипывать, но слабо, безнадежно, как отчаявшийся ребенок. О, Боже! Брюстера больше не было. Джан не могла поговорить с ним. Джан всхлипывала, с носа капала. Она взяла полотенце, чтобы утереться. Зазвонил сигнал охранной сигнализации. Джан подняла трубку внутренней телефонной связи. «Брюстер Мур, вы ждете его?» — спросил голос охранника. Она потрясла головой, чтобы убедиться, что не сошла с ума. Каким образом Брюстер мог оказаться возле внутреннего телефона? «Да?» — пробормотала Джан и повесила трубку. Должна ли она была положить трубку? Пропустит ли его? Позвонили в дверь. Джан протянула руку за одеждой и едва сумела одеться. Но Брюстер не звонил. Вновь настойчиво позвонили в дверь. «Минутку!» — крикнула Джан, хотя знала, что никто не мог ее слышать. Зачем она повесила трубку? Следовало ли ей дать отбой? Не потеряла ли она Брюстера? Джан положила телефон на постель и поспешила к двери. У нее было такое ощущение, будто на ноги ей навесили гири. По дороге Джан чуть не упала. «Иду!» — крикнула она, восстановила равновесие, прошла через гостиную по галерее к огромной входной двери. Открыла. На пороге стоял Брюстер. Мур. В левой руке он держал чемодан, в правый плащ. Брюстер. Брюстер был здесь. «Разве ты не в Гондурасе?» — спросила Джан. Мур шагнул в прихожую. «У тебя неприятности?» — спросил он, поставил чемодан, и они бросились в объятия друг другу. В этот же день, позже, после того, как Джан приняла ванну, после того, как Брюстер приготовил ей завтрак и помог вымыть голову, Джан достала платье и оделась к торжеству. Потом они сели в лимузин. «Знаешь, — сказала Джан доктору Муру, — если бы не ты, я бы сегодня никуда не поехала. Спасибо, что ты пришел». Прости меня, Джан, но я должен был это сделать. Ты не знаешь, но очень многие люди, и мужчины, и женщины, сильно нервничают при виде меня. Ты не поверишь, кто звонил мне в Нью-Йорк. Ведь мое имя оказалось связанным с тобой. Люди в этом городе, заметив меня, нервничают больше, чем космонавт на старте. Каждый боится, что теперь нокаутирует его. Джан с удивлением посмотрел на Мура. Что ты хочешь этим сказать? Неужели ты в самом деле думаешь, что только ты у меня знаменитая пациентка? Тогда ты не была знаменитостью. Но, Джан, в течение нескольких лет я исправлял ошибки других хирургов, занимаясь лечением очень богатых, очень известных людей. Было бы неэтично с моей стороны говорить с тобой об этом в те дни, когда у нас впервые начались деловые отношения. Или даже сейчас. Но все боятся, что я заключу договор на книгу или на телепередачу, или как-нибудь еще выйду на публику. Мур сделал глоток белого вина. И учитывая, что эти ублюдки сделали с тобой, и что они говорили обо мне, да, это очень заманчивая идея. Знаешь ли ты, что за последние 48 часов ко мне обратилась Лаура Ричи и другие издатели из англоязычных стран с просьбой рассказать все? И предлагали неприлично большие суммы. Заманчиво, очень заманчиво. Такие бешеные деньги позволят оплатить лечение доброй сотни таких парней, как Рауль. Они придут к тебе тоже. Не удивляйся. Ха! Я никогда не буду говорить с кровопийцами-журналистами. Я лучше уйду, — рассмеялась Джан. Это звучит знакомо? Да, но не так уж глупо. Может быть, тебе следовало бы сделать именно так... «Возвращайся в Нью-Йорк». Мур взял ее за руку. У него была небольшая, теплая и, на удивление, уютная ладонь. Джан крепко пожала ее. «Зачем? Играть? Это смешно. Самое большое для меня — это быть звездой в какой-нибудь возобновленной постановке на Бродвее. И люди будут глазеть на меня? Или участвовать в интермедии на карнавале? Нет. Нью-Йоркскому театру пришел конец. К счастью, кажется. Мне нужно подумать, как зарабатывать на жизнь другим способом. Но проблемы своей карьеры я обдумаю позже, когда у меня будет больше времени. Сейчас же я должна ценить момент. То, что есть. Джан попыталась улыбнуться. Однако нынче я должна предстать перед этими прекрасными барракудами. Доктор Мур рассмеялся. «Некоторые из них были ужасными барракудами, но они пришли ко мне, — лукаво похвалился он. — И что? Не думаешь ли ты, что показываешь класс, являясь на прием в компании своего хирурга? Этим ты колешь им глаза». Джан рассмеялась. «Никто не знает об их тайне, но зато теперь каждый знает обо мне. Мой возраст, мой прошлый, нынешний вес, они видели мои прежние изображения, брали интервью у девочек, с которыми я училась в школе, вытащили дела, которые были у меня с Питом и Майклом Маклейном. Я унижена. Я не психиатр, но полагаю, что кое-что понимаю в людях. Когда они увидят, с кем ты была сегодня вечером, они станут относиться к тебе, как к принцессе Диане до ее скандалов. Не забудь, я знаю такие подробности их жизни, что твои мелкие проблемы выглядят как прыщ в сравнении с раковой опухолью. Если тебе так плохо, если у тебя предстартовое нервное возбуждение, и ты не хочешь выходить из машины, я покажу тебе несколько картинок, которые привез из Нью-Йорка, из моих архивов. Я знаю, что непрофессионально, но я ненавижу лицемеров. Джан, помнишь, что я говорю всем своим пациентам? Это только немножко ранит, а потом все проходит. Лайла закинула руки за голову, а ноги вытянула во всю длину сатиновых простынь. Едва открыв глаза, Она вздрогнула от резкого дневного света. Это было проклятие дома Малибу, резкий свет с востока. Слишком много солнца, даже при спущенных занавесях. Лайла позвонила горничной, велела ей принести свежевыжатый апельсиновый сок и медленно, очень медленно открыть занавеси. Ей больше не нужна никакая помощь. Как всегда, Лайла займется туалетом. Она лежала, не двигаясь, потягивая охлажденный сок, пытаясь представить, что она в действительности думает о предстоящем вечере. Награждение Эмми было его завершением. Лайла могла ощутить вес медали в руке, холодок металла в теплой ладони. Сейчас, двигая носками по простыням, она чувствовала наслаждение, как будто была принцессой Циндереллой, впервые проснувшейся в замке. После всего Марти был принцем Голливуда, а она была принцессой. Свадьба и новое совместное кино отметят начало их царствования. Конечно, риск велик, но дело стоит того. Лайла уже сказала Марти, что настаивает на отдельной комнате, отдельной постели и уединении. Если ее капризы устроят его, ему не на что будет жаловаться. А если она не выйдет замуж за Марти, что тогда будет? Холодный ветер подул в открытое окно, кожа покрылась мурашками. Лайла почувствовала, как хорошее настроение уходит. Так было всегда, когда она думала о замужестве. Но она отказалась думать о нем. Она должна быть счастливой. Лайла знала, что сегодня у нее много дел, но она не собиралась что-либо делать, кроме как обдумать получение премии. И еще что она скажет в речи при вручении. Возможно, Лайла отметит своих соперниц просто из злобы. Она рассмеялась. У постели зазвонил телефон. Девушка мысленно выругалась, но ответила иначе. «Да», — просто сказала она, — это было ее обычное приветствие по телефону. «Лайла, дорогая, я так рада, что застала тебя». Это была Лаура Ричи. «Надеюсь, что не потревожила тебя. Мне хотелось первой поздравить тебя с присуждением премии Эмми». «Спасибо, Лаура. Я всегда буду помнить это. Поздравлять меня с тем, что еще не получила. Это говорит о настоящем доверии». Я рассмеялась. «Чепуха, дорогая. Что это значит для друзей? В любом случае, премия у тебя в кармане. Каждый, даже не самый умный, знает, что ты всех опередишь». «Все, моя дорогая, так говорят». Я пыталась задействовать побольше сотрудников, чтобы заранее написать завтрашнюю статью. Это довольно-таки сложно, поскольку иногда тебя могут поймать на лжи, но порой необходимо успевать побывать сразу в трех местах. Лаура, извини, я должна бежать. Они ждут меня на лестнице. Фотографы, рекламные агенты. Дом просто кишит. Конечно, я ничего им не скажу и все детали сохраню для тебя. В конце концов, ты мой самый старый и самый дорогой друг в Голливуде. Я не такая старая, дорогая, но... Спасибо за доверие, — сказала я. Ты идешь с Марти? Конечно. Вы уже договорились о дате? Еще нет, но ты будешь первой, кто узнает об этом. Да, между прочим, перед тем, как ты убежишь, скажи, что наденешь сегодня вечером? «Мне ты можешь это сказать, я не проболтаюсь». «Лаура?» — воскликнула Лайла с притворным раздражением. «Я никогда и никому не скажу об этом, даже самому лучшему другу. Только намекну, но это будет между нами. Не говори об этом ни слова, Энит Хэт». «Но, дорогая, разве Энит Хэт не умерла?» «Да, но один из ее нарядов из зеленого шифона жив». «Лайла, ты потрясающая, талантливейшее дитя Голливуда!» «Я сохраню в тайне твой сюрприз. Целую, дорогая». до вечера. Это был мой последний разговор с Лайлой Кайл.